Глава 9. Автобиография Сегена. Дом Сегена был обнесен широкой четырехугольной оградой, тянувшейся до самого берега реки Рио-дель-Норте. Ограда состояла из высоких и толстых глиняных стен, обсаженных вверху колючей изгородью из кактусов. Дом был окружен внутри ограды великолепным садом, в конце которого близ самой реки была построена небольшая деревянная башня, откуда открывался чудесный вид на местность, окружавшую ограду. Местность вокруг казалась дикой и необитаемой. На огромном пространстве, какое только мог охватить глаз, тянулась красивая листва хлопчатника, бросавшая мягкую тень на реку. На юге, почти на самом краю горизонта, высился единственный церковный купол. Это была церковь Эль-Паса, окруженная поросшими виноградниками холмами. На востоке синели скалистые горы, на западе тянулась двойная горная цепь, по пустынным ущельям которой редко ступала человеческая нога. Даже безумно смелые звероловы с большими предосторожностями решаются забираться в эту почти неведомую область, простирающуюся на север от страны Апачи и Наваха. Галлер, уже 10 дней пользовавшийся гостеприимством в этом доме, очень мало успел познакомиться с окрестностями, довольствуясь прогулками по саду в обществе Зои и ее матери, к которым искренне привязался, и в обществе милого доктора, жившего уже несколько месяцев в доме Сегена, дружески предоставившего в распоряжение ученого-ботаника свой богатейший сад. В таком милом обществе время летело незаметно для выздоровевшего Галлера. Чтение, музыка вместе с Зоей, рисование, прогулки и дружеские беседы наполняли весь день, так что когда однажды перед ним очутился вернувшийся из своей таинственной поездки хозяин дома, он был изумлен, что тот провел в отсутствии целых 10 дней. Сегену очень польстило это удивление гостя, свидетельствовавшее о том, что тот хорошо чувствовал себя в его доме. И он дружески выражал свое удовольствие по этому поводу. Но все время на лице его было выражение рассеянности и беспокойства, которое не могло не броситься в глаза Галлеру, как тот не старался владеть собой. Прошел еще день, а настроение Сегена не изменялось. Он был очень любезен и внимателен в обращении, но по-прежнему лицо и движение его говорили о скрытом волнении и беспокойстве. И Галлер тщетно ломал себе голову, что бы могли быть за причины такого состояния. Только на третий день Галлеру все объяснили. После обеда Сеген пригласил Галлера в свой кабинет, объявив ему, что хочет поговорить с ним наедине. Введя гостя, он тщательно запер на задвижку дверь и, едва оба уселись, начал без обиняков. «Вы произвели на меня впечатление человека, заслуживающего глубокого доверия. Я намереваюсь довериться вам так, как еще никогда не доверялся никому. Я расскажу вам поэтому кое-что о своей жизни. Я вижу, вам хочется спросить, почему и зачем я это делаю. Это вы узнаете, когда я кончу свой рассказ. Скажу пока только, что в последнюю мою поездку обнаружились обстоятельства, вынуждающие меня напомнить вам ваше обещание и заявить притязание на благородные чувства, которые вы ко мне питаете. Угодно ли вам выслушать биографию несчастного человека и его последующую просьбу?» Пораженный и недоумевающий Галлер молча утвердительно кивнул головой. «Меня считают французом. Это неверно. Я креол из Нью-Орлеана. Мои родители жили на французском острове Санто-Доминго, но во время восстания негров вынуждены были бежать, и имущество их было конфисковано. Захватив, что только удалось спасти, семья моя бежала в Нью-Орлеан. Окончив курс горным инженером, я был приглашен на службу одним мексиканским владельцем копий, знакомым моего отца. Я был еще молод и, прожив несколько лет в горных рудниках Сан-Луи-Потоси, успел скопить из своего жалования небольшое состояние. Я начал подумывать о том, чтобы создать себе собственное дело. Давно уже носились слухи, что у притоков Джилы существуют богатые золотоносные жилы. Я явился сюда с несколькими рабочими и, посвятив несколько недель исследованию местности, нашел в горах неподалеку от Джилы драгоценную руду. 5 лет я проработал во главе созданного мной предприятия и приобрел значительное состояние. Тогда я счел своевременным позаботиться об устройстве своего семейного счастья. Передав дело управляющему, я уехал в Нью-Орлеан, где жила подруга моей юности, красавица кузина Адель. Она также осталась мне верна, мы поженились, и я привез ее сюда. Я выстроил себе дом в Вальверде, ближайшем к моим рудникам населенном пункте. В то время это была цветущая местность, а теперь она превращена в развалины набегами апачей. Несколько лет мы прожили там в богатстве и счастье. Я оглядываюсь на эти годы, как на пору величайшего безоблачного счастья. Бог благословил наш союз двумя детьми, девочками. Младшая похожа на свою мать, как вы, вероятно, заметили. Старшая была больше похожа на меня. Как мы любили наших крошек, как мы были счастливы. В Санта-Фе был назначен новый губернатор. Это был жестокий тиран, нагнавший ужас на всю область. Не было такого позорного поступка и такого гнусного преступления, на которое это чудовище не было способно. Вначале он держался довольно прилично. В лучших местных домах ему устраивали торжественные приемы. Так как и мой дом принадлежал к лучшим, то он и мне часто оказывал честь своим посещением. С течением времени он начал бывать у нас все чаще и чаще. Через несколько месяцев я понял причину этого. Жил он слишком расточительно, чтобы его жалование могло хватать. И его заискивания передо мной имели чисто корыстные побуждения. Он вечно просил денег, и я был так слабохарактерен, что выдавал ему раз за разом значительные суммы. Правда, я мог это делать тогда без риска поставить себя в затруднение. Но моя любезность только поощряла его жадность. Суммы, которые он требовал, оказывались все крупнее и крупнее. И когда я, наконец, объявил ему, что больше не могу выделять ему крупных сумм, он прибег к угрозам. Сумея я тогда ответить ему спокойно и презрительно, мы просто разошлись бы, недовольные друг другом, и дело не имело бы дальнейших последствий. Но у нас, южан, горячая кровь. А тогда моя кровь была еще горячее. Я был молод. Я начал упрекать его в неблагодарности, он тоже вышел из себя. Слово за слово он бросил мне в лицо тяжкое оскорбление. А я... Ну, я позвал своих людей, приказал насильно выставить оскорбителя за дверь моего дома, и избить его среди площади на глазах толпы. Меня схватили и заключили в Альбукеркскую тюрьму, где я протомился несколько месяцев. Когда я был выпущен на волю и вернулся на родину, она оказалась разгромленной и опустошенной. На эту местность напали дикие наваха. Мое имущество было разграблено, разбито, разрушено. А мое дитя... Боже мой, боже! Моя старшая девочка, крошка Адель, была уведена пленницей в горы. «Что же сталось с вашей женой и Зоей, вашей второй девочкой?» — спросил взволнованный рассказом Галлер. «Им удалось бежать. Преданные слуги мои храбро боролись с разбойниками. И в пылу борьбы одному удалось укрыть мою жену с крошкой Зоей на руках во враге в саду, а потом спрятать их в хижине пастуха в лесу, где я их и нашел по возвращении. А старшая? Узнали вы о ней что-нибудь?» «Да, да, сейчас расскажу». Помолчав, Сиген продолжал. «Рудник мой также был весь разрушен. Многие рабочие были убиты. Погибло и все предприятие, и все мое состояние. Некоторые из рабочих, которым удалось спастись, согласились отправиться со мной на поиски врага, за моей дочерью. Но все наше преследование было тщетно. Мы вернулись с расстроенным здоровьем. Я с разбитым сердцем. О, сударь, вам трудно понять муку и горе отца, лишившегося ребенка при таких страшных обстоятельствах». Он стиснул голову руками и так сидел несколько минут неподвижно и безмолвно. Лицо его выражало жестокую скорбь. «Я сейчас подхожу к концу своей истории. Разумеется, только до настоящей минуты. А конец... Кто его знает, каков он будет? Целые годы скитался я у границ индейских областей и искал свое дитя. Ко мне примкнула кучка таких же несчастных, лишившихся жен, дочерей. Но время шло, иссякли силы и средства, отчаяние приводило к унынию. Один за другим отстали от меня все мои спутники. Правительство не оказывало нам никакой помощи. Наоборот, тогда поговаривали, теперь это уже доказано, что сам губернатор вошел в тайные сношения с предводителями шаек Наваха, обещав им полную безнаказанность, при условии, что они будут нападать только на его врагов. Узнав эту ужасную тайну, я понял, чья рука направила этот ужасный удар на меня. С тех пор было два случая, когда жизнь его была в моих руках. Но за его гнусную жизнь мне, вероятно, надо было заплатить своей. А у меня были обязанности, ради которых я должен был жить. Быть может, мне еще представится случай посчитаться с ним. Дальнейшее пребывание в Новой Мексике было небезопасным. Поиски пришлось прервать. Я решил покинуть эту местность и, переехав в Путину Смерти, поселился на некоторое время в Эль-Пасо, весь отдавшись скорби о погибшей дочери. Но я недолго оставался бездеятельным. Участившиеся набеги апачей, наваха, носокоры и чихуахуа побудили правительство приняться энергичнее за защиту провинций. Вновь были возведены маленькие укрепления, в них размещены были войска, и из охотников различных народностей был сформирован отряд, не ограничивавшийся только защитой открытых и укрепленных мест, а совершавший, в свою очередь, по примеру индейцев, набеги и нападения на страну апачи и наваха. По условию, добыча от таких набегов оставалась собственностью отряда и поровну делилась ими между собой. И кроме того, участники получали от правительства премию за предоставленные скальпы. Мне было предложено командование отрядом, и в надежде найти этим путем мое дитя, я согласился. Так я стал начальником охотников за скальпами. Вы содрогаетесь? О да, это ужасное, отвратительное дело. И если бы моей целью было только мщение... Я был бы давно удовлетворен. Мне отвратительно бесчеловечная бойня, и своим положением я пользуюсь, чтобы по мере сил ослаблять ее. Одно единственное желание одушевляет меня. Вырвать мою дочь из рук наваха. Иногда мне удавалось узнать о местопребывании моей Адели от пленников, которых я освобождал. Но у меня не хватало людей и средств, чтобы пробраться к наваха через пустыни Северной Джиллы. А вы полагаете? Минуту терпения, я сейчас кончаю. Мой отряд теперь сильнее, чем был когда-либо. От одного бежавшего из плена у наваха я получил недавно известие, что вожди обоих племен намереваются переселиться на юг. Они стягивают все свои силы для грандиозного набега до самого Дуранда. Я намерен воспользоваться их отсутствием, чтобы пробраться в самое их гнездо и отыскать там свою дочь. А вы полагаете, что она еще жива? Я знаю это, наверное. Беглец, принесший мне эту весть и поплатившийся бедняга своим скальпом, снятым с него вместе с ушами, часто видел ее. Она занимает там особое положение, вроде королевы. И пользуется особой властью и привилегиями. Да, она жива. И если мне удастся освободить, вернуть ее, для меня начнется новая жизнь. Галлер слушал с особым волнением необыкновенную повесть. Сердце его было полно сострадания к ужасной судьбе этого человека, не поколебавшегося пожертвовать всем состоянием и добрым именем, и с поразительной энергией и настойчивостью, шедшего к одной цели – найти, вернуть свое дитя. Он готов был преклониться перед ним, но как бы предчувствуя, что самое серьезное для него все еще впереди, не отозвался ни словом. Он не ошибся. После короткого раздумья Сеген доверчиво взглянул на собеседника и сказал: «Теперь, когда вы немножко узнали меня, вы не истолкуете дурно мою просьбу, которой я хочу закончить свой рассказ. Дайте мне на время вашего коня, вашего дивного мора, только на время моей поездки, и дождитесь нашего возвращения в моем доме. Это лучший конь, какого я когда-либо видел в здешних краях. С ним мне посчастливится, быть может, спасти мое дитя. Что же до второй части моей просьбы? Я хотел бы, чтобы мои дамы остались в отсутствии меня и доктора, он хочет отправиться со мной, под надежной защитой. Согласитесь ли вы принести мне эти две жертвы?» Наступило короткое молчание, которое нарушил Галлер. «Нет», — твердо и решительно ответил он. «Если правда, как вы сказали», — продолжал он, не дав ошеломленному Сегену ответить ни слова, «что наваха собираются сделать набег на Дуранда, то ваши дамы будут здесь в безопасности. И в моей скромной защите не нуждаются. Что же касается Мора, то я после недавних событий дал себе клятву, что пока я жив, никогда с ним не расставаться. Как видите, я не могу исполнить ваших просьб». «Да, я вижу, сударь», — ответил Сеген вежливо, но с ледяной холодностью. «В таком случае ни слова больше об этом», — прибавил он, вставая. «Нет, пожалуйста, еще одно слово», — возразил, улыбаясь, Галлер, сам вскочив и с дружеским насилием усаживая Сегена на место, с которого он поднялся. «Быть может, я нашел бы способ соединить мои благородные чувства к вам и вашей семье с моей клятвой. Не знаю только, будет ли это вам по душе». «Какой же это способ?» – спросил заинтересованный Сеген. «Я поеду с вами на своем море». Несколько секунд Сеген молча смотрел на него, потом пробормотал: «Вы хотите мне помочь вернуть мою дочь?» «От всего сердца». «Вы хотите сопровождать меня в пустыню?» «Да, хочу». «Ну...» сказал Сеген, тяжело переводя дух. «Да вознаградит вас Бог за ваш благородный порыв». И быстрым шагом, подойдя к Галлеру, он бурно обнял его. «Не думайте обо мне лучше, чем я этого заслуживаю», – заговорил снова Галлер. «Ведь вы не знаете, не действую ли я из эгоистических побуждений, и не обращусь ли я к вам, по нашему возвращении, с просьбой в свою очередь». Сиген внимательно посмотрел в глаза новому другу и, как бы прочтя в них сердечную тайну, просто ответил: «Довольно. Когда мы вернемся, мой дом, моя жизнь, все, все будет вашим. А теперь надо действовать», – прибавил он с прежней энергией. «Ваше предложение придало мне сил и бодрости. Я чувствую, что, сопровождая меня, вы принесете мне счастье. Завтра мы отправимся». «Рано утром?» «С рассветом. В таком случае я должен осмотреть своего коня и свое оружие». «Все в полном порядке. Гаде вернулся», – кликнул с радостным волнением Сиген, и в ту же минуту, распахнув дверь в соседнюю комнату, откуда ему слышны были, вероятно, голоса своих, он обратился к ним. «Адель! Зоя! Ах, и вы тут, доктор, с вашими неизменными травами. Вот и отлично. Мы завтра уезжаем. Адель, дай нам кофе и потом поиграй нам. Твой гость завтра покидает тебя».